Старик Плюм медленно повернулся на койке. Глаза его были широко раскрыты. Он пристально посмотрел на Джорджа. Ленни попросил: «Расскажи мне про это ранчо, Джордж». «Да ведь я только вчера рассказывал». «Ну, расскажи. Расскажи еще, Джордж». «Так вот, там 10 акров земли, — сказал Джордж. Есть ветряная мельница, маленький домик и курятник, а еще кухня, садик, и в нем растут вишни, яблоки, персики, орехи, да всякая ягода. Есть место, где посеять люцерну, и много воды для полива. Есть свинарник и кролики, Джордж. Крольчатника покуда нету, но нетрудно сделать несколько клеток, а кормить их ты можешь люцерной». «Могу, конечно могу», — подхватил Ленни. «Видит Бог, могу». Джордж перестал раскладывать пасьянс. Голос его постепенно теплел. «А еще мы можем завести свиней. Я построю коптильню, вроде той, какая была у моего деда, и мы, как заколем свинью, станем коптить сало и окорока, делать ветчину. А когда по реке поднимутся лососи, мы будем ловить их сотнями и засаливать или коптить. Будем есть их на завтрак. Нет ничего вкуснее копченой лососины. Когда будут поспевать фрукты, мы станем заготовлять их впрок. И помидоры тоже, это очень легко. На воскресенье зарежем куренка или кролика. Может, заведем корову или козу, и у нас будут такие густые сливки, что их придется резать ножом и есть ложкой». Ленни глядел на Джорджа, широко раскрыв глаза, и старик Плюм тоже глядел на него. Потом Ленни сказал тихо: «Мы будем сами себе хозяева». «А как же, — сказал Джордж, — у нас будут на огороде всякие овощи. А ежели захотим выпить виски, продадим десяток-другой яиц или немного молока или еще чего-нибудь. Будем себе жить там, на своем ранчо. Не придется нам больше мыкаться и жрать стряпню какого-нибудь япошки. Врешь, брат, у нас свой дом есть, нам незачем спать в бараке». «Расскажи про дом, Джордж», — попросил Ленни. «Ну, само собой, у нас будет свой домик. И в нем удобная спальня. Пузатая железная печурка. Зимой в ней завсегда будет гореть огонь. Земли на ранчо немного, так что спину гнуть особо не придется. Ну, разве что часов по 6 или 7 в день. Не надо будет по 11 часов ссыпать ячмень. Когда поспеет урожай, мы его снимем. И всегда будем знать, ради чего работали». «А еще кролики, — сказал Ленни нетерпеливо, — я буду их кормить. Расскажи про это, Джордж». «Очень просто. Пойдешь с мешком, накосишь люцерны, набьешь мешок, принесешь люцерну и положишь кроликам в клетке». «А они будут грызть, — сказал Ленни. — Я видел, как кролики грызут». «Каждые 1,5 месяца, — продолжал Джордж, — они станут приносить приплод, так что нам хватит и для еды, и на продажу. А еще заведем голубей, они будут летать вокруг мельницы, как у нас во дворе, когда я был ребенком». Он мечтательно поглядел на стену поверх головы Ленни. «И все это будет наше. Никто нас не выгонит. А если нам самим кто не понравится, мы скажем: скатертью дорога, и ей-ей он вынужден будет убраться. А если придет друг, что ж, у нас завсегда найдется свободная койка, и мы скажем ему: отчего бы тебе у нас не заночевать, и ей-ей он заночует. У нас будет собака, сеттер, и 2 полосатых кошки, но придется следить, чтобы они не таскали крольчат». Ленни взволнованно засопел. «Пущай только попробуют. Я им все кости переломаю. Я их палкой!» И он забормотал что-то себе под нос, угрожая несуществующим кошкам, ежели они посмеют тронуть несуществующих кроликов. Джордж сидел завороженный собственной выдумкой. И когда Плюм вдруг заговорил, оба вскочили, словно их поймали с поличным. Плюм спросил: «А у тебя и впрямь есть на примете такое ранчо?» Джордж насторожился. «Ну, положим, есть», — ответил он. «А тебе-то что?» «Я не спрашиваю, где оно, это не важно». «Само собой», — сказал Джордж. «Уж будь спокоен, тебе его и за 100 лет не найти». «А сколько надобно уплатить?» Джордж подозрительно взглянул на старика. «Ну, можно бы сторговаться за 600. Старики-хозяева совсем на мели. Старуха больна, придется ее оперировать. Но тебе-то что до этого? Мы сами по себе, наши дела тебя не касаемы». Плюм сказал: «Оно, конечно, я однорукий. От меня пользы мало. Одной руки я лишился здесь, на этом вот самом ранчо, потому меня и держат тут уборщиком. И уплатили 250 за руку. Да еще 50 у меня накоплено, в банке лежат, готовенькие. Вот вам уже 300. А еще 50 я получу в конце месяца. И я вам скажу». Он всем телом подался вперед. «Может, возьмете меня? Моя доля — $350. Само собой, пользы от меня немного, но я могу стряпать, смотреть за курями, да копаться в огороде. Ну как?» Джордж прищурился. «Надобно подумать. Мы хотели купить ранчо только вдвоем». Плюм его перебил. «Я напишу завещание, и когда помру, оставлю свою долю вам, потому как родичей у меня давным-давно нету. У вас, ребята, есть деньги? Может, купим это ранчо прямо сейчас?» Джордж с досадой сплюнул себе под ноги. «У нас на двоих всего-то навсего $10. Потом добавил задумчиво: «Послушай, если мы с Ленни проработаем месяц и не потратим ни цента, у нас накопится $100. Вот уже 450. За эти деньги наличными они нам наверняка уступят ранчо. Остальное потом. Вы с Ленни устроитесь там и возьметесь за дело, а я подыщу себе место и заработаю остальное. А вы, покуда вы будете продавать яйца, ну и прочее,